Там они нашли две тележки, и обе их сверху нагрузили постельным бельем, полотенцами, халатами, ночными рубашками и пижамами, а еще всем необходимым для предстоящей грандиозной бани. Не забыли прихватить расчески, ножницы и бритвенные принадлежности для мужчин. Вдруг кому-то из них надоело носить бороду. Для Карла Сандра взяла белье, спортивный костюм, домашние тапочки и обувь для улицы, а еще свитер и непромокаемую куртку. Увидев свою новую экипировку, он сказал: «Вот мой брат Филипп обрадовался, если бы увидел все это. Знаешь, Сандра, он сам стирал и зашивал мою одежду и все время, но просто каждый день заставлял меня мыться. Это ж потом без него я так опустился». Сандра погладила Карла по плечу. Мелькнула мысль, а что стало бы с мальчиком, если бы они с Леонардо проехали не по той дороге? А что стало бы с бедными детьми и инвалидами, если бы не по той дороге поехал Ланселот с друзьями? Но когда она вспомнила, что почти все человечество поехало не по той дороге, она решительно отмахнулась от размышлений и отправилась в детские спальни перестилать постели. Несколько часов спустя все дети и взрослые, отмытые и приодетые, собрались в холле, превращенном в большую парикмахерскую. Взрослые стригли детей и друг друга. Те, кого уж привели в порядок, блаженствовали у топящего с камина в гостиной. — Надо бы как-то помыть и нашего арестанта. Но, кажется, сегодня у меня на это уж нет сил, — сказал доктор Вергилан. — Хотите, мы с женой это сделаем, — предложил Леонардо. — Похоже, что с нами она оттачиться не станет. Я буду вам очень благодарен, но после мытья ему совершенно необходимо сделать перевязку. — Доктор, я учусь на медицинских курсах. Мы с Леонардо его хоть немного обмоем, а когда дойдет дело до перевязки, я поднимусь за вами. Вы осмотрите и обработаете рану, а я потом сама наложу повязку. Идет? Ну, конечно. И еще я вот о чем подумал. А нет ли в этой усадьбе помещения, куда можно было перевести нашего узника? Нужна комната, которая запиралась бы снаружи. Я уж заметил, что в дверях дома нет замков. Нам не нужны были замки. В доме жили свои, а в комнатах для гостей были только легкие защелки на дверях. Они остались, но для Драгона это не годится. Он слишком силен. А может быть, запереть его в старом бабушкином курятнике? Он снаружи закрывался на засов. У него крепкие стены, а окна расположены высоко, под потолком от лис. Курятник занят, в нем живет ослик Патти, нашей Дженни. Ослик? Самый настоящий серый ослик, он у нее вроде собаки. А чем же она его кормит? С этим никаких проблем. Мы его выпускаем на волю, правда, под охраной ланца с оружием, и он сам находит себе еду. Молодые побеги дьяволоха. Да, я уже заметила, что остров начал зарастать дьяволохом. Бабушка вела с ним упорную борьбу, специально каждую весну нанимала людей из деревни. Передайте ей, что теперь с большим успехом делает ослик Пати, причем совершенно бесплатно. Его стараниями молодые побеги дьяволоха по всему острову истребляются под корень. Сандра задумалась. А может быть, вы совсем освободите Драгона, доктор, и отпустите его? Зачем вам лишние проблемы? Это пусть решает Ланс. Сандра и Леонардо спустились в подвал. Перед этим они заглянули в супермаркет и подобрали там рубашку, белье, носки, спортивные брюки самого большого размера. Как они уже заметили, Драгон был богатырского сложения. Сандра несла одежду, мыло и несколько полотенец, а Леонардо — чайник с горячей водой и таз. Они отперли замок на двери котельной, вошли и включили свет. В котельной было жарко и пахло нагретой пылью, трубы с гудением гнали наверх горячую воду. — Что такое в этом доме пожар? — спросил Драгон, приподнимаясь на постели. — Это включили отопление и нагреватель для воды, — объяснила Сандра. — Я уж решил, что начался пожар, и мне надлежит бесславно сгореть под замком. — Вы что, в самом деле думаете, что если бы случился пожар, вас бы отсюда не вывели? — спросил Леонардо. — Здешний владыка Ланселот попал со мной в переплет. Выпустить разбойника на волю боится, а убить безоружного пленника совесть не велит. У Ланселота вашего имеется совесть в некотором количестве.